Сердце затрепыхалось пойманной птахой, воздуха в легких вдруг перестало хватать. Девушка попыталась сохранить хладнокровие, но голос выдал ее страх. Если с ним что-то случилось, Ян перебил ее с ленивым пренебрежением, махнув рукой. «Ой, брось, запомни, банальные угрозы, на осуществление которых у тебя все равно не хватит сил, признак слабости». Последовавший за словами смех был сухим и неприятным, похожим на шорох сухой гальки, которую насыпали в мешочек и мелко потрясли. Файлина почувствовала, как гнев и бессилие захлестнули ее с головой. Она сжала рукоять меча так сильно, что костяшки пальцев побелели, но ощущение оружия в руках не помогло справиться с ощущением беспомощности. А Ян Стаб стоял расслабленно, будто не замечая направленного на него оружия. «Что ты сделал с моим отцом?» — резко спросила она, стараясь придать голосу твердости. Но вышло наоборот, голос взвился и задрожал. «Не лучше ли пойти и посмотреть?» Ян улыбнулся легко и открыто, словно они вели дружеский разговор. «Шагай за мной, девочка. Можешь даже захватить этот бесполезный кусок железа. Только не шуми и не пытайся опередить меня, иначе может случиться что-то плохое». Его смех снова раздался, тихий, сухой и неприятный. «Если это ловушка, — начала она, — то ты все равно ничего мне не сделаешь, глупышка». Ян Стаб, небрежно закинув руки за спину, повернулся к ней спиной и медленно направился через густые заросли кустарника. Его шаги были уверенными, он даже не оглянулся, был абсолютно уверен, что девушка последует за ним. И она пошла, не потому, что хотела, а потому что выбора у нее не было. Старый ублюдок парой предложений сбил ее с толку и заставил подчиняться. Густые ветки хлестали по лицу и рукам, но она едва замечала это. В воздухе стоял тяжелый запах влажной земли и прелых листьев, который мешал ей дышать. Каждый шаг давался тяжело, но она продолжала идти. Они вышли на небольшую поляну, скрытую за кустами. Здесь, среди высокой травы и опавших листьев, лежали трое мужчин. Их одежда была грязной и рваной, лица скрывались под капюшонами, но руки крепко держали арбалеты. Оружие было направлено сквозь кусты на единственную фигуру у реки, на ее отца. Рыбак, ничего не подозревая, спокойно сидел на берегу и в очередной раз закидывал удочку. На его лице играла легкая улыбка, он выглядел таким беззаботным, словно находился в другом мире, где не существовало ни Ян Стапа, ни арбалетчиков. «Не надо», — замотала головой девушка, понимая, что убить всех троих за мгновение не сможет. Впрочем, она никого не сможет убить, Ян Стаб точно выше рангом, чем она, и он не даст атаковать своих людей. «Отличные ребята, правда?» Голос Стапа раздался рядом с ней. Он говорил с гордостью, словно представлял своих лучших учеников. «Пришли с неделю назад в город, не знали, куда податься. А я их взял под крыло, хе-хе, серых воронов. Дал работу, к которой они более привычны». Файлина не могла отвести глаз от арбалетов, направленных на отца. От страха у нее внутри все заледенело, тело перестало слушаться. Она почувствовала, как позорно слабеют колени, словно у маленькой девочки, беспомощной перед лицом угрозы. «Кстати», — продолжил Ян Стаб с ленивой улыбкой, — «я слышал, ты убеждала Китта Бронсона, что я плохой человек. Не надо так больше делать. Я не люблю, когда на меня клевещут или мешают моим планам. Мы друг друга поняли», — он говорил спокойно и неторопливо, смакуя каждое слово. Файлина торопливо закивала, только сейчас обнаружив, что по ее щекам катятся слезы. Ян Стаб удовлетворенно качнул головой. Затем старик неожиданно приобнял ее за плечо. Девушка содрогнулась всем телом от этого прикосновения. Холодные пальцы старика словно обожгли ее кожу, несмотря на плотную ткань ханьфу. «А вот как говорите делать надо, я тебе сейчас расскажу», — его голос стал почти ласковым. «Ты даже золото за свою помощь получишь. А Кит? Кто такой для тебя Кит? Парнишка, что променял тебя на другую, не более». Файлина почувствовала, как внутри нее закипает гнев. Но этот гнев был бессильным. Она знала, что не сможет ничего сделать Ян Стапу и его людям. Ветер совершенно не вовремя усилился. Река продолжала течь своим ходом. Солнце светило так же ярко, но мир вокруг будто стал враждебным и чужим. Ян Стаб сменил тон на будничный, словно обсуждал какую-то мелочь. «Слушай внимательно. Говорят, твой друг Кит Бронсон недавно пересекся с одной женщиной в Циншуе, женой практика из секты. Она была у него на массаже. Ну ты знаешь этих избалованных мальчиков. Она всего лишь вела себя с ним не столь обходительно, как он привык. И знаешь что, этот подонок отволок ее в трущобы, избил и едва не изнасиловал. Представляешь, негодяй какой. Стаб покачал головой с притворным сожалением и продолжил. Вот прямо час назад это случилось, и его нужно наказать за содеянное, ведь это выходит за всяческие рамки приличия. Ты согласна? Не сомневаюсь, что ты видела произошедшее. Ты ведь большая умница и очень наблюдательная девушка. Файлина почувствовала себя так, будто ее ударили по лицу. Она открыла рот, чтобы возразить, но слова застряли у нее в горле. От тебя требуется всего лишь подтвердить произошедшее перед судом секты. Это ведь совсем просто. Ян Стап улыбнулся хищной улыбкой. Не бойся, твоему другу ничего серьезного не грозит. Пройдет суд, и его решение сделает Китта малость сговорчивее. Он сделал паузу и добавил уже жестче. Ты же понимаешь, что ни при каком раскладе не стоит упоминать меня. Разумеется, если тебе дорог твой старик. Файлина стояла, словно приросла к земле, не в силах отвести взгляд от сцены перед собой. Удилище в руках отца изогнулось, отец принялся выуживать рыбу. Водил удилищем и отступал дальше на берег, пока не вытащил на траву большую рыбину. Езя поймал, довольно шепнул Ян Стап, не спеша убирать невыносимо ледяную руку с плеча девушки. Какой молодец! Я сидел в своей комнате, перебирая травы, которые недавно принес из леса Жулой. Солнечный свет пробивался в изе окно, заливая комнату мягким золотистым светом. В голове крутились мысли о новом усиливающем отваре, сердце и кровь костяного волка все еще были у меня. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Файлина. Ее лицо было бледным, а глаза – красными, опухшими. Она тяжело дышала, будто бежала сюда без остановки. «Файлина», – отложил я травы на стол. «Что случилось?» Она ответила не сразу. Девушка кинулась на меня и обняла, будто спасательный круг. Шмыгнула носом. «Это Ян Стап», – начала она, но голос сорвался, и девушка всхлипнула. «Он угрожает моему отцу. Черт, этот ублюдок хочет, чтобы я подтвердила его слова в суде, но я знаю эту схему. Если пойти на поводу шантажиста, выйти будет еще сложнее. Кит, что делать? Давай спокойнее и по порядку. Что он сделал?» Спокойно спросил я, обнимая девушку. И тогда Файлина сорвалась на истерику. Девушка забубнила мне на ухо, быстро, сбивчиво, словно боялась, что не успеет рассказать все до того, как ее захлестнут рыдания. Она рассказала, как Ян Стап привел своих людей к реке, где ее отец занимался рыбалкой, как он заставил ее смотреть на арбалеты, направленные на беззащитного человека, как он шантажировал ее, требуя лжесвидетельствовать против меня. Он сказал, что если я не соглашусь, они убьют моего отца. Аками, я обнял девушку крепче. Так, никто никого не убьет, поняла, ты молодец. Ян хотел сыграть на твоих эмоциях, и у него не получилось. Мы сейчас пойдем к мастеру Линю, и практики умнее и сильнее нас придумают, что с этим делать. Не знаю, поверила ли мне Файлина. Девушка разрыдалась, прильнув ко мне. Через несколько минут я уже стоял перед дверью мастера Линя. Постучавшись, я вошел внутрь. Мастер сидел за низким столом, изучая свиток с какими-то записями. «Что-то случилось, Кит?» – спросил он, отложив свиток в сторону. «Сейчас не самое подходящее время, если ты пришел по поводу прошлых тем». Я глубоко вдохнул и начал рассказывать все, что узнал от Файлины. О шантаже Ян Стапа, о его угрозах ее отцу, об арбалетчиках. Девушка, стоящая рядом, только кивала. Мастер Линь слушал молча, его лицо постепенно мрачнело. Когда я закончил, старый мастер на мгновение закрыл глаза. «Вы правильно сделали, рассказав мне это. Было бы гораздо хуже, если бы вы попытались самостоятельно справиться с проблемой. Думаю, этот подонок уже просчитал, что девушка все тебе расскажет, и выстроил какие-то планы и на этот счет. Ян Стап, давняя проблема секты, и, похоже, пришло время разобраться с ней окончательно». Он поднялся на ноги и вышел из домика. Кликнув ближайшего слугу, который нес мешок с крупой на кухню, он приказал: «Собери десяток адептов, если надо, снимай с постов, жду их при оружии возле ворот». Через пару минут к воротам начали подходить люди. Высокий мужчина с двухметровым мечом рельсой за спиной, широкоплечья женщина с собрания, на котором обсуждали нападение школы небесного гнева, незнакомый мужчина с массивностью скалы. Один за другим подходили и подходили практики. Каждый выглядел как умелый боец. Слуга брал не первых попавшихся, он брал лучших. Таким составом мы дошли до дома Янстапа. Его аккуратный домик располагался на окраине города, рядом с городской стеной. Когда мы вошли во двор, он уже ждал нас, сидя в кресле-качалке на крыльце. На его лице играла улыбка, спокойная и уверенная. Похоже, наша делегация его не удивила. «Мастер Линь, какая неожиданная честь видеть вас здесь», — произнес он с притворным удивлением. «Вы на чай, Янстап», — начал мастер Линь холодным тоном. «Из-за ваших действий мы вынуждены проводить вас в секту тьмы. Будет проще, если вы пройдете с нами добровольно». Стап приподнял бровь, не вставая с кресла. «Из-за моих действий, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Будет легче, если вы расскажете, в чем меня обвиняют». Мастер Линь коротко перечислил все сказанное Файлиной. Янстап слушал внимательно, но его выражение лица оставалось неизменным. Когда мастер закончил, он рассмеялся, тихо и насмешливо. «Это какое-то недоразумение», — заявил он. «Да, я был на берегу реки и перекинулся парой слов с этой девушкой. Но я даже не думал, что она настолько мнительная фантазерка, чтобы извратить мои слова до такой степени. Угрожать ее отцу? Да зачем мне это?» Файлина шагнула вперед, ее глаза горели гневом. «Ты лжешь», — закричала она. «Ты угрожал мне. Ты заставил меня смотреть, как моего отца держат под прицелом. Ты сказал, довольно», — перебил ее Янстап. «Сами понимаете, девушка явно взволнована и преувеличивает. Я никогда бы не стал». Мастер Линь поднял руку, призывая к тишине. «Хватит этих игр, Янстап. Мы слишком долго закрывали глаза на твои дела. Думаю, пришло время разобраться с серыми воронами раз и навсегда». Янстап нахмурился. «Насколько я знаю правила нашей маленькой секты, самое страшное из доступного вам – изгнать меня, но разобраться, да еще сразу с какими-то воронами, что вы имеете в виду, мастер Линь, вам объяснят. Ребята, сопроводите Янстапа в секту, будьте добры». Практики выступили вперед, 10 человек, от каждого из которых распространилось давление силы. Но Янстап даже с кресла не встал. «Ли Вэй», – вдруг сказал мужчина. «Это имя ни о чем мне не говорило, но мастера Линя перекосило». А Янстап продолжал, не вставая с мерно раскачивающегося кресла. «Чжан Мин, Фэн Лун, Кай Ринтерис, Сиолан». «Стоп!» — взвился голос мастера Линя, который пялился на Янстапа, как на призрака. Практики остановились, Янстап замолк, мастер Линь выдохнул. «Мы уходим». «Что?» — воскликнула Файлина. «Мне нужно посоветоваться с настоятелем», — нехотя сказал мастер Линь. «Уходим». И они действительно пошли на выход. Практики недоумевающе переглядывались, пожимали плечами, но следовали команде. А я не мог поверить своим глазам. Какие-то непонятные фамилии и имена развернули отряд из 11 неслабых практиков. Что здесь происходит? «Подожди-ка минуту, Кит», — окликнул меня Янстап. «Прошу прощения за такое представление. Я ведь совсем не планировал ничего подобного, не хотел предстать с подобной стороны. Все должно было пройти иначе. Но раз уж мы все-таки встретились в очередной раз, может быть, ты передумаешь и согласишься на мое предложение без дополнительных стимулов? У тебя талант к зельеварению. Я мог бы сделать тебя почетным зельеваром серых воронов. Почет, слава, деньги. Подумай об этом. Даже если бы ты был последним человеком в этом мире, я бы никогда не стал работать с тобой». Улыбка Янстапа стала шире. «Ты не думал, почему я отправил девушку рассказать тебе о нашей встрече на берегу?» — полюбопытствовал старик. Я расхохотался. «Он пытается обернуть это в свою пользу. Наверное, ты хотел выделиться перед мастером Линем, не сдержал я издевки. Или ты хотел показать секте свою гнилую натуру? Я хотел показать, что мне нетрудно держать под прицелом родителей и учеников секты», — тоном, будто объяснял истину ребенку, — сказал старик. «Насколько я знаю, в Вейдаде у тебя...» Он сделал паузу, но меня уже накрывала волна ярости. «Последние люди, которые угрожали моим родителям, кормят червей», — процедил я сквозь зубы, чувствуя, как пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Янстап слегка приподнял бровь, будто мои слова его действительно позабавили. «О, я знаю», — протянул он с легкой усмешкой, склонив голову на бок. «Но скажи мне, юноша, что ты сделаешь, если я окажусь быстрее? Если мои люди окажутся хитрее, ты ведь не можешь быть одновременно здесь и в Вейдаде, верно?» Старик упивался своей властью, своей способностью держать других в страхе. «Ты думаешь, что можешь запугать меня?» «Запугать тебя? Нет-нет, это слишком грубо. Я бы сказал, направить в верную сторону. У тебя есть талант, «Мальчик, у тебя масса талантов, ты мог бы стать, и станешь, полезным союзником, но раз пока ты к сотрудничеству не готов, береги себя и все, что тебе дорого». Вернемся к этому разговору позже. Глава 9. Интерлюдия. Через 20 минут после того, как Ян Стап отправил мастера Линя во свояси, в кабинете настоятеля собрали малый совет. Атмосфера в помещении была не слишком радужной. Не траурное молчание, но и не час заточки ножей, когда секта спокойно, что толку злиться на мертвецов, решала, как умрут десятки людей. Грубо говоря, сейчас кабинет напоминал клетку с седым старым тигром. Мастер Линь, выслушавший в качестве угрозы имена детей и родителей адептов секты, проживающих, между прочим, в других городах, сейчас не мог сидеть, не мог стоять, он метался по кабинету, и его аура билась о каменные стены, подобно штормовым волнам. Настоятель Свен Дэй, развалившись в кресле, следил за ним из-под полуопущенных бровей, как опытный дрессировщик. Этот жалкий червь посмел угрожать родственникам наших учеников. Он перечислил имена, ревел мастер, имена, он назвал мою правнучку. Он смотрел в мои глаза и издевался, зная, что после такого я буду вынужден вернуться в секту и доложить тебе о подобном, как жалкий посыльный. Как он посмел, как он подумал, что после подобного его оставит в живых, я хочу его крови, Свен. Не сдержавшись, мастер Линь махнул рукой. С ладони сорвалась невероятно сконцентрированная теневая клякса, через мгновение врезалась в задрожавший защитный купол, возникший в сантиметре от стены. Тени нервно зашевелились по углам. Никогда меня так не унижали. Наставник Зуга, Сяофэн, Валион и Сталевар сидели поодаль, смотря куда угодно, но не на Линя. Улыбаться никому не хотелось, лица собравшихся поголовно были мрачны. Мастер интрига теневых схем вступает в прямую конфронтацию с руководством. Что дальше? Свен, дальше только захват секты третьей силой. Да нам на головы плевать будут, если мы это так оставим. Предлагаю сейчас же удушить ублюдка. Дай мне выпустить мерзавцу кишки. Нам нужно действовать осторожно, спокойно сказал настоятель. Осторожно? Линь повернулся к нему искаженным от гнева лицом. Ты предлагаешь мне сидеть сложа руки, пока этот ублюдок угрожает всем, кто связан с нашей сектой. Кто захочет прийти к нам, если узнает, что мы не можем защитить своих? Сяофэн, мечница, решила вмешаться. Мастер Линь прав, господин. Мы не можем игнорировать угрозу, но если мы отправим наших людей защищать родственников, это ослабит нас. Возможно, Ян Стап как раз этого и добивается. Мы не знаем, какие цели он преследует. Наставник Зуга нахмурился. Но если мы ничего не сделаем, и люди действительно пострадают, репутация секты рухнет. Кто захочет вступить в ряды тех, кто не способен защитить своих близких? Мастер Линь громко заговорил, стараясь не переходить на крик. Тогда мы отправим, то есть, предлагаю отправить лучших практиков к родственникам наших учеников. Пусть найдут этих наблюдателей, если они есть, и уничтожат их. Даже если их нет, пусть убедятся в этом, а потом уничтожим ублюдка. Через сутки после того, как наши практики будут отправлены в города, мы спеленаем Ян Стапа, кивнул настоятель. Если он знает имена, значит, у него есть источник информации внутри нашей секты. Нам нужно выяснить, кто это. Хоть до смерти накачаем зельями, но он станет лояльным ягненком и выболтает нам правду. Сталевар. Свен повернулся к алхимику секты, который стоял в углу комнаты. Подготовь все возможное, чтобы этот ублюдок начал петь нам песни о своей преданности. Меня не интересует интоксикация и затраты, только результат. Сталевар кивнул. У меня есть несколько составов, которые сделают из него кого угодно, хоть ягненка, хоть тиранида. Сяофэн задумчиво произнесла, на что он вообще надеялся. Он купил себе сутки этой угрозой, но он не может не понимать, что ею он себя фактически и убил. Он назвал имя важного человека из столицы, хрипло сказал мастер Линь, рухнув в кресло. Это ничего не значит, я тоже могу назвать имя важного человека, его кто угодно может назвать. Может, думал, что это сработает. Такой человек, как Ян Стап, не стал бы рассчитывать на «может, это сработает», подметил Свен Дэй. «Он бы пошел с вами, если бы не был уверен, что останется в живых, угрожая тебе. Либо ему уже и жизнь не дорога, либо он уверен, что выпутается. Что можно сделать за сутки?» «Сбежать», — хрипло сказала мечница. «Перейти на новую ступень, вскрыть себе вены. Сбежать не выйдет, за ним следит пятерка Сивоглазова, мотнул головой Свен Дэй, а переход на новую ступень ему ничего не даст, даже так он останется на ранге пробуждения. Зуга осмотрел собравшихся, и так как никто больше ничего не добавлял, предположил, все зависит от того, к чему он готовился до этого дня. Если у него достаточно людей, можно убить всех молодых учеников секты, можно скрыться в заранее подготовленном убежище, ограбить казну секты, если до этого он подготовил все для такого удара. Мастер Линь скрипнул зубами и обвел всех взглядом. Нельзя дать ему сделать что-то без нашего ведома. Надо усилить слежку за Ян Стапом. Нужно отправить еще 2-3 лучших адептов следить за ублюдком круглые сутки, чтобы докладывали о каждом его перемещении. Чтобы, если он захочет покинуть территорию секты или города, рубили ему ноги. Сяофэн пожала широкими плечами. Ну, я готова взять себе кого-нибудь в пару. А если он попытается связаться с кем-то, если будет встреча, я хочу знать, с кем она, сказал уже Свен Дэй, давая большую легитимность указаниям Линя. Если он захочет посетить почту, рубите ноги. Если из дома, в который он зайдет, выпорхнет голубь, сбейте птицу. Я хочу знать каждую мелочь, связанную с ним. Зуга попытался возразить. Может быть, лучше сразу бросить его в казематы, это избавит нас от риска. Но настоятель покачал головой. За ним могут наблюдать, и в случае, если его схватит раньше времени, приказы могут уйти без него. Мы возьмем Ян Стапа только тогда, когда отправленные практики будут иметь хотя бы сутки форы. Выберите и разошлите по городам лучших из лучших, тех, кто домчится до городов раньше почтовых голубей. Практик пошел против секты, теперь заплатит за это сполна. Я шел по улице, обходя остатки луж, поверхность которых шла рябью под утренним ветерком. Ветер бодро трепал ханьфу, гонял по земле мелкие листья. Облака висели клочьями в небе, но были похожи на дырявый дуршлаг, солнце уже легко пробивалось сквозь дыры, обещая теплый день. В канавах по краям дороги стояла мутная вода с плавающим мусором, где-то забились стоки. Я подумал, что городу понадобится неделя без дождей, чтобы окончательно избавиться от окружающей сырости. Я потянул на себя разбухшую от вездесущей влаги дверь почты. Та скрипнула, словно жалуясь на годы службы, но поддалась. Обстановка внутри не поменялась, разве что на этот раз хозяин почтового отделения не просил меня снять дождевик. В помещении было просторно, но темновато. Полосы солнечного света пробивались через высокие окна и ложились на пол, но достаточного освещения не давали. Сверху доносилось отдаленное голубиное курлыканье. Мужчина на стойке аккуратно точил пищи и перья. «Доброе утро», — сказал я, подходя ближе. «Доброе утро, молодой человек», — ответил он с легкой улыбкой. «Кит Бронсон, верно, вам 2 письма, секунду». Он ловким движением подрезал кончик пера и на минуту скрылся в подсобном помещении, чтобы вернуться с 2 письмами. Я поблагодарил его и сел за стол в углу, чтобы прочитать их. Первым я открыл письмо от Роя. Бумага была плотной и аккуратно сложенной. Его почерк был неаккуратным и небрежным, будто писали в попыхах между подходом клиентов. «Привет, Кит. У меня в лавке все нормально. С Асурой раз в неделю ходим в горы, превращаю его в бойца, и боец добывает себе травы, за которые покупает пилюли. Однако тебе, скорее всего, интересны совершенно другие темы. Отправляю последние новости о твоей матери. Слухи о том, что ее притесняет Пери, продолжают ходить. Я не могу подтвердить их напрямую, я не видел ее ни разу за пару недель, а сам в дом к Самиру не ходил. Знакомы мы так себе, да и ты не просил. Возможно, она переехала к твоему брату из-за каких-то проблем с жильем или из-за давления со стороны твоего деда. Я постараюсь узнать больше. Пиши о своих успехах в секте. Надеюсь, ты держишься подальше от неприятностей, Рой. Запоздалые новости, но ладно. Ответ написал, но указал, что отправлять еще письмо не нужно. Думаю, что побываю в Вейдаде раньше, чем письмо доставит сюда. Почерк мамы был мягким, округлым, таким же, как я помнил с детства. Она всегда писала так, будто старалась обнять словами. Мой дорогой Кит, как ты там? Надеюсь, у тебя все хорошо. Я счастлива читать о твоих успехах и очень горжусь тобой. Ты всегда был целеустремленным мальчиком. Рада, что у тебя появилась девушка. Это замечательно. Передавай ей привет от меня, и, конечно же, мы можем обмениваться письмами. У меня все хорошо. Не волнуйся за меня. Я благодарна за деньги, которые ты отправил в прошлый раз. Они мне очень помогли, а сейчас у меня всего хватает, так что больше высылать не нужно. Береги себя. «С любовью, мама». Я почувствовал теплую волну внутри от ее слов. Однако она снова ничего не упомянула о переезде или проблемах с Переем. Мама старалась казаться сильной и самостоятельной, даже когда ей было трудно, и эта ее черта не всегда мне нравилась. Убрав письма в карман, я задумался над ответом и решил, что матери писать не буду. При встрече выясню все детали этих странных жилищных игр. Я возвращался обратно в секту, обходя лужи. Письма, которые я получил на почте, оставили неприятный осадок. Полагаю, дело в Пере, и нужно что-то делать со стариком по приезду в родной город. Родственником его не считал ни я, ни Кит, так что разобраться с ним стоит. Это единственный вариант отвадить исходящего на говно старикана. Вдобавок решу личную проблему. Старик знает о табличке Апелиуса, и наверняка при встрече попытается шантажировать меня этой информацией. Чудо, что он за все эти годы не попытался продать информацию о ней Крайслерам или любым другим домам. Наверное, только из-за желания обладать ею лично. А вот что пришло ему в голову, когда он узнал, что я убил двух практиков ранга пробуждения, пусть и изрядно ослабленных, я не знаю. Я шагал к воротам секты, погруженный в свои мысли, и все эти мысли крутились в голове, как водоворот, затягивая меня все глубже. Ветер гонял волны по траве, стрекотали ожившие цикады. Было тихо и спокойно, но когда я дошел до ворот секты, все поменялось. Я пересекся с приятелями. Жулай, Апели, Лиса и Сиона сбились в группу. Взмыленные, с раскрасневшимися от бега лицами, со сбившимся дыханием. «Где ты был?» — сходу взвинченно закричал Жулай. «Кит!» — Апели замахал руками. В лес полчаса назад пошли практики. Вооруженный отряд в полтора десятка человек, все взрослые. «Что?» — я моргнул, пытаясь понять, что такого страшного в вооруженных практиках. А потом понял, они не могли направиться в лес за травами. Затараторила Лиса. Глаза девушки блестели от слез. «Такая бригада идет только к цели. Наверняка к особняку». Сердце заколотилось в разы быстрее. «Драконица, мы столько времени провели, отпаивая и откармливая ее, заботясь о ней, и теперь, мне нужна минута», — быстро сказал я. «Пока бегите к лесу, я возьму аптечку». Не теряя ни секунды, я вихрем бросился в свою комнату. В спину мне кричали, что нужно скорее бежать по теневой тропе, но я не думал, что минута сейчас что-то изменит. За минуту дракона не спрячешь. Руки сами собой схватили рюкзак с собранной аптечкой. Затем я рванул в оружейную, долбанные правила долбанного хранения оружия, и захватил свое артефактное копье. Ребят я нагнал у самого леса. Остановился за несколько секунд, мы схватились за руки, и я потянул четверку за собой. Мы мчались по черной дороге, не разговаривая, каждый был напряженный, варился в собственных страхах, и не безосновательных. Чем ближе мы подходили к особняку дракона, тем громче становились звуки битвы. Сначала это был едва слышный гул, вибрация воздуха от мощных техник. Затем к нему добавились трубные звуки и рычание. Даже теневая дорога под ногами дрожала от каждого удара и вспышек духовной энергии. «Она сражается», — прошептала Сиона с дрожью в голосе. Я молчал. Не знаю, как мыслили ребята, а вот я знал, что если драконица сражается против целого отряда в полтора десятка практиков, шансов у нее нет, и у нас нет, по сравнению с сыгранным отрядом мы сопляки, которых размотает одной случайной техникой высокорангового практика. Глава 10. Мы мчались через лес на звуки боя. Когда наконец добрались до крайних деревьев перед особняком, я замер и развеял технику. Перед нами открылось ужасное зрелище, которое я запомню надолго. Драконица сражалась, отправляла во все стороны воздушные техники, била молниями. Огромное тело, покрытое окровавленной чешуей, блестело в лучах закатного солнца. Духовный зверь ревел от боли и отчаяния. Хвост хлестал по земле, вырывая пласты почвы, но все было безрезультатно. 23 практика двигались вокруг нее, как тени, ловкие и смертоносные. Они избегали ударов воздуха, молний, их не задевали удары хвоста и лап, зато их техники были быстрыми, точными и разрушительными. Раны на теле драконицы становились все шире и глубже. Один из адептов поднял руку. Из его ладони вырвался темный поток неизвестной мне техники. Ци обвелась вокруг лапы дракона, сковывая движение. Драконица отчаянно и жалобно взревела и попыталась вырваться, но в этот момент другой практик метнул огромный клинок, сотканный из чистой тени. Лезвие попало в заднюю лапу, уже лишенную чешуи. Кровь хлынула на землю багровым потоком. Драконица сражалась до конца, слабела, но не сдавалась. Каждый ее удар хвостом или лапой расшвыривал землю, разрубал деревья, но практики двигались слишком быстро. Явно сыгранная группа билась, как стая волков, изматывающих жертву. Никакого смеха, издевательств. Группа сосредоточенно делала свою работу, убивала чудовище, чтобы продать его и прокормить семьи. Мы стояли не дольше пары секунд, но меня уже дернули за руку. Лиса. Лицо девушки было мокрым от слез. Кит. Мы должны что-то сделать. Мы не можем просто стоять здесь. Командуй, что нам делать? Я взглянул на нее и покачал головой. Мы умрем, если вмешаемся. Ты видишь их? Это не просто охотники. Это адепты минимум ранга пробуждения. Посмотри на их техники. И действительно, один из практиков взмахнул рукой, и из его тени вырвался огромный коготь, который ударил дракона в бок. Ее рев был оглушительным. Деревья вокруг поляны трещали и падали от ударной волны. Еще один практик создал из своей тени яму, куда драконица провалилась на пару метров. «Мы должны ей помочь», — закричалась она и сдобрила свои слова ударом крепкого кулачка по моей груди. «Правда, я не почувствовал даже толчка», — вспыхнул артефактный щит, поглощая атаку. «Если бы был хоть какой-то шанс поменять исход боя, или вытащить драконицу, хоть малейший шанс, я бы им воспользовался. Но шанса не было, не поможет перемещение через печать, меня разорвет на сотню маленьких киттов, если я попытаюсь протянуть драконью тушу, не поможет. Даже если бы я был мастером ораторского искусства, я бы не смог убедить 20 с лишним практиков оставить жертву в покое. В этой жизни нельзя успеть все, завершить все квесты, закрыть все задания. Нельзя одновременно быть хорошим мужем, отцом, сыном, работником и еще и спортсменом для полного счастья. Нельзя успевать в учебе, культивации, травничестве и одновременно в разведении драконов. Пожалуй, если бы я сосредоточился на драконе, я бы, наверное, смог переселить ее глубже в лес, в какую-нибудь подземную пещеру. Наверняка придумал бы способ. Но вместо того, чтобы возиться с огромным хищником, забивая на собственное совершенствование, я был занят островом, стариками и травами. И не сказать, что теперь жалел о своем выборе. Не факт, что драконицу не нашли бы в пещере, куда я ее отвел бы. А если бы не нашли, спустя пару месяцев ее снова пришлось бы перепрятывать. В чем смысл тратить свою жизнь на укрывание дракона? Нельзя успеть все. Драконица повернула голову в нашу сторону. Ее глаза встретились с моими. В этом взгляде было все. Боль, отчаяние и мольба. Если бы она могла говорить, то молила бы не о спасении своей жизни. Животным свойственно защищать потомство. Она просила нас спасти ее ребенка. Кит. Лиса схватила меня за плечо, развернула к себе. Девушка билась в истерике. Ты просто стоишь. Ты трус. Ты готов смотреть, как она умирает. Я готов смотреть на это, чтобы ты осталась жива. Спокойно сказал я в ответ, и только я знал, чего стоило это спокойствие. Ты думаешь, я не хочу вмешаться? Думаешь, мне легко? Но если мы сунемся туда, нас всех раздавит, и тогда никто не спасет мелкого дракона. Девушка замолчала на мгновение, но только чтобы вдохнуть и снова бессвязно закричать. Ты всегда выбираешь самый легкий путь, боишься рисковать. Я не хотел стоять и орать друг на друга. Огромное тело дракона содрогалось в агонии среди деревьев. Чешуя была изранена, местами обуглена от огненных техник. Кровь стекала на землю, окрашивая траву в темно-красный цвет. Практики окружили ее плотным кольцом. Их движения были быстрыми и слаженными. Каждый удар был точным и смертоносным. «Ты права», — хрипло сказал Жулай, вытаскивая меч. «Надо помешать, и нас либо расплющит агонизирующий дракон, либо сметут практики», — резко ответил я, оборачиваясь к нему. «Мы ничего не сможем сделать, мы должны попытаться», — выкрикнула Сиона. «Она умирает. Ты слышишь, бездушное ты животное умирает. Лучшее, что можем сделать сейчас, забрать яйцо. Ты хочешь оставить ее умирать?» Лиса смотрела на меня так, будто не узнавала. Чертовы подростковые порывы, когда голой грудью хоть на амбразуру, хоть на защиту дракона. Жулай сплюнул. Плевать, я не буду стоять и смотреть. Жулай, начал я осторожно, но он уже рвался вперед. В глазах горела безумная решимость. Он не собирался слушать ни меня, ни кого-либо еще. Чего хотел, выкрикнул он через плечо, продолжая идти. Я сделал пару шагов по сгустившимся теням и сунул под нос практика открытый пузырек с анестезирующим зельем. Сделал для того, чтобы безобидно вырубать пьяниц типа Гарруса. Практик даже не успел понять, что произошло. Его глаза закатились, тело обмякло и рухнуло на землю. Я закупорил пузырек и молча пошел в сторону особняка. «Что ты сделал?» – спросила звенящим голосом Сиона. «Спас его от смерти. К особняку. Забираем яйцо и уходим. Это единственный шанс спасти хоть что-то». Остальные молча последовали за мной. Мы толкнули старую рассохшуюся дверь, поднялись на второй этаж. Дрожащие стены и глухие звуки ударов напоминали о битве снаружи. Я подошел к гнезду и осторожно поднял яйцо, впервые прикасаясь к нему. Оно было теплым и тяжелым в моих руках. Я завернул его в ткань, которую нашел здесь же, и положил в рюкзак. Когда мы вышли из особняка, все уже было кончено. Туша драконицы лежала на земле неподвижно, огромные крылья, целые и порванные на лоскуты, раскинулись по сторонам, а из ран нехотя сочилась густая кровь. На это зрелище невозможно было смотреть без боли. Лиса упала на колени и разрыдалась. Сиона обняла ее за плечи и тоже заплакала. «Убийцы! Подонки!» — закричала лиса сквозь слезы, обращаясь к практикам, спокойно прохаживающимся мимо туши. «Досадно. Я бы хотел уйти как можно быстрее и не привлекая внимания». Ближайший практик, мужчина с густой бородой и исполосованным шрамами лицом, равнодушно посмотрел на нее. «Мы этого дракона кормили, лечили. Вы даже не понимаете, что сделали. Шли бы вы отсюда по добру по здорову, ребята, пока вас не коснулась та же участь. Мне сегодня не до игр, у меня в команде человек умер». Его слова были как пощечина. Но главное я выцепил. Нас отпускали, и демонстрировать содержимое рюкзака не требовали. Я потянул лису за плечо. Рыдающая девушка встала, с бешенством разъяренной кошки вырвалась из моего захвата и поплелась вперед в обнимку с Сианой. Жулай все еще лежал без сознания. Закинув его на плечо, я пошагал за остальными обратно в секту. Когда мы добрались до секты, я передал рюкзак с яйцом лисе. Девушка зло посмотрела на меня, но ничего не сказала. Просто развернулась и ушла, забрав рюкзак. «Отлично. Лиса избегает меня, Сиона смотрит ровно так же, будто я лично виноват в смерти драконицы. Но лучше уж она, чем кто-то из нас». Я направился к дому мастера Линя. Старик был одним из самых мудрых людей, которых я знал, и, что важнее, он был прагматиком. Сейчас его нужно было убедить в ценности драконьего яйца. Если... Конечно, у него есть время и желание вести разговоры на эти темы. Мастера дома не нашлось, но походив по секте, я обнаружил, что он находится в центральном здании секты. Внутрь заходить не стал, похоже, у них там очередное совещание. Аура старика бушевала так, что я чувствовал себя буйком во время шторма. Я дождался мастера Линя у дверей. Тот вышел, безо всяческой приязни покосился на меня. «Что у тебя? Драконье яйцо?» Мы нашли его в логове драконицы. Мать убила команда практиков. Он пару раз кивнул, задумчиво потер подбородок. Взгляд стал более осмысленным и менее злым. «Нет ни одной секты, которая имела бы дракона», — сказал я. «Даже слухов таких нет. Это может стать нашим величайшим достижением. Поэтому я и принес его в секту». Линь снова кивнул, но голос был неуверенным. «Удержать дракона? Вряд ли у кого-то получалось такое. Это свободолюбивое существо с собственной волей, гордостью и силой. Даже если мы вырастим его, как ты собираешься сделать его верным секте? Мы со Сталеваром можем создать зелья, которые помогут», — предположил я. «Что-нибудь, чтобы дракон считал людей друзьями». Линь задумался на мгновение, потом кивнул. «Есть зелья, которые могут укрепить связь между духовным зверем и его хозяином. Но, опять же, нужен хозяин». «Можем попробовать», — мягко сказал я. «Если все получится, представьте, какие пути откроются перед сектой. КХМ, ты вообще представляешь, сколько ресурсов это потребует? Я думаю, это окупится», — пожимаю плечами. «Духовный зверь такой силы не может быть бесполезным. Их можно выращивать, воспитывая из поколения в поколение и взращивать в них уважение к человеку. Он еще не духовный зверь», — возражает старик, «но без огонька. Это еще яйцо, но обязательно станет. Не могу себе представить, чтобы дракон и вдруг не стал духовным зверем. Ты прав. Возможно, ты прав. Хорошо. Почему ты не оставил яйцо себе?» Я покачал головой. «Я не глупец, мастер Линь. Я не смогу вырастить дракона в одиночку. Это слишком большая ответственность и слишком большая цель для одного человека. Нужно будет уделять этому все время, а у меня другие планы. Секта сможет сделать это лучше. Но прошу одного, обещайте мне, что секта взрастит этого дракона и не пустит его на мясо или продажу». Линь отвел взгляд. Его голос стал куда угрюмее. «Посмотрим. Ничего пока обещать не буду, У нас хватает проблем и помимо того, чтобы драконов размножать. Он кивнул, махнул рукой и куда-то пошел. Я тоже побрел прочь. Хотел дойти до комнаты и принять долгий горячий душ, но не получилось. Из-за угла почти бегом появился слуга. Он выглядел взволнованным, но старался держать лицо. «Это для вас, господин Ян», – пробормотал он, протягивая мне сложенный кусок бумаги. «То есть, от господина Яна, вам». Я взял записку и развернул ее. Почерк был незнакомым, изящный, аккуратный, почти каллиграфический. «Сожалею, что так случилось с твоей ящерицей. Не передумал работать на меня, у тебя еще осталось много ценного. Я могу забирать по кусочку все, что тебе интересно и важно, и задавать этот вопрос раз за разом». Я сжал записку в кулаке, потом разжал пальцы, и на камни дорожки полетели обрывки ледяного крошева, в которое превратилась промороженная бумага. Вопреки инею на руках, злость, медленно захлестывающая меня, была ужасно горячей. Так вот, что он имел в виду, убеждая меня беречь все дорогое. Я медленно вдохнул и выдохнул, стараясь успокоиться. Угрожать можно только тем, от кого хочешь или планируешь избавиться. Но не Зельевару, которого ты хочешь завербовать, и который может сварить тебе комбинированный яд вместо эликсира здоровья. Угрожая мне и пытаясь вынудить меня сотрудничать через страх, он выглядит тупее того кресла, на котором сидит. Но ведь это не так, верно? Он не идиот. Я начал размышлять. Возможно, что он все это спланировал заранее. Что если он хотел именно такой моей реакции? Угрожает моей матери, я отвечаю ему грубостью. Он оскорбляется и дает отмашку своей команде, отправляя ее свежевать дракона. Дальше, я либо игнорирую его угрозы, либо снова посылаю его к демонам, а он продолжает забирать травы с острова или разрушает то, что для меня важно. Но почему секта проглотила это? Почему никто не спеленал этого старика после его прямых угроз? Почему мастер Линь позволил этому случиться? Для меня это слабость. Чего они настолько боятся? Я дошел до своей комнаты и закрыл за собой дверь. Если Ян Стаб хочет войны, он ее получит. На этот раз без мастера Линя, которого можно развернуть парой фраз, и без своих приятелей, в принципе бесполезных в противостоянии со стариком. Хватит одного меня, зелья и заклинания. На этот раз все сделаю сам и заодно узнаю, что остановило мастера Линя, и чем Ян Стаб шантажировал секту. Я подошел к своему рабочему столу, достал расширенную аптечку. В первую очередь выпил зелье ускорения, затем зелье каменной кожи, зелье выносливости. Надел пояс с отделениями под пузырьки, рассовал по нему два бутылька с зельем, которое заставляет людей терять сознание. Поколебался, держа в ладони два зелья с ядовитыми составами, но отложил. Меньше всего мне нужно, чтобы от неудачного удара старика флаконы разлетелись на осколки и вонзились мне в кожу. Вооружившись копьем, я покинул территорию секты и направился в город. Дом Ян Стапа находился на окраине города. Я шел быстро и уверенно, не обращая внимания на прохожих и стражников. «Давай посмотрим, насколько ты готов к тому хаосу, который ты сам вызвал», – пробормотал я, шагая с вполне определенной целью и за определенной жизнью. И совесть меня ну нисколько не тревожила, и я не чувствовал внутреннего сопротивления при мысли, что, возможно, придется убить старика. Глава 11. Я шел по узкой дорожке, ведущей к аккуратному неприметному домику. Этот домик стоял на окраине, почти у самой городской стены, и выглядел неприметным, ничем не выделяясь из рядов окружающих строений. Ян Стаб наверняка хотел привлекать как можно меньше внимания, проходя мимо дома еще пару дней назад, я и не посмотрел бы в сторону старого рассохшегося кресла, и уж тем более не подумал, что здесь живет практик. Но на полпути до домика, когда крыша замаячила над садовыми деревьями, из-за спины раздался сиплый женский голос. «Эй, Борнсон, верно? Не советую туда ходить». Обернувшись, увидел и узнал мечницу из секты. Сяофэн, преподавательница боя на клинках, широкоплечья, с рубахой, едва сходящейся на груди, рукава закатаны до локтей. Женщина стояла на одной ноге, подперев ограду чьего-то дома. Стопа второй ноги вульгарно согнута в колени и упирается в забор. Когда я проходил мимо этого двора секунды назад, там было пусто. Либо кто-то очень умело скрывается в тенях, либо обладает тягой к излишней эффектности. Впрочем, плевать и на одно, и на другое. Сейчас куда важнее, пропустит ли меня. «Вы говорите от лица секты», — уточнил я, так как разворачиваться и уходить ни с чем не хотелось. «Я планировал сегодня забрать, если не жизнь практика, то его память и рассудок. Нет, Борнсон, личный добрый совет, но я могу и не прислушиваться, безусловно, кивнула Сяофэн. У меня нет непреодолимого стремления спасать мальчиков, возомнивших себя умниками. Мое предупреждение – исключительно жест доброй воли, и если тебе его не хватит, это исключительно твои проблемы. Спасибо. Тогда я, пожалуй, пойду дальше. Но за жест доброй воли спасибо. Вместо ответа Сяофэн отлипла от забора, неторопливо подошла ко мне вплотную и встала на пути, перегородив мне дорогу. Вы же сказали, что я хочу поединок с тобой. Просипела женщина. Не сейчас, а когда закончится история с шантажистом, неожиданно отрастившим себе яйца. Я криво улыбнулся. Неужели у меня вышло чем-то впечатлить эту женщину? Только не припомню, чтобы видел ее среди тех, кто наблюдал за моими тренировками. Ищите талантливых мальчиков? Нет, осклабилась мечница. Но люблю хорошенько отбивать почки зазнавшимся юношам. Линь возится с тобой, как с торбой, до краев наполненной золотом. Хочу понять, есть ли в тебе что-то, заслуживающее хотя бы одну десятую часть внимания, уделяемого мастером. Ладно, пожимаю плечами. Если скажете, есть ли в доме Ян Стапа кто-то из его личной гвардии. Из его банды там только твой собрат по бестолковым дуэлям. Спасибо. Я прошел по пустой улице, дважды обошел вокруг дома, стараясь держаться подальше. На всякий случай оставил печать за растущим у ограды густым кустарником. На случай, если придется быстро сбежать. Никакой охраны во дворе я не видел, если не считать за таковую одного лишь Арлена. Бледный подросток сидел в кресле-качалке, но наблюдал больше не за периметром, а смотрел на входную дверь домика. Что происходило в доме неизвестно, и был ли там кто-то кроме старика, я пока знал только со слов Сяофэн. К сожалению, видеть сквозь стены я не умею. Я пытался и надеялся найти открытые окна, а лучше, старика, курящего трубку на свежем воздухе, было бы очень удобно использовать заклинание кражи памяти на приличном расстоянии. В этом случае даже если бы кто спросил меня лично, почему дедушка вдруг разучился говорить и ходит исключительно под себя, я мог бы разводить руками, строить невинное лицо и удивляться происшествию. Увы, Ян Стап не собирался упрощать мне задачу. Все окна оказались задернуты плотными шторами. Обойдя дом третий раз, я направился к крыльцу. Я не шумел, а гипнотизирующий дверь Арлен до последнего не замечал меня. Мое появление оказалось для подростка настолько внезапным, что он по-девчачьи пискнул, заметив меня только когда я ступил на первую ступеньку крыльца. Арлен мгновенно вскочил и попытался загородить собой дверь, но без особого желания. «Стоять!» — крикнул подросток, но голос его дал петуха. «Ты чего здесь крутишься, Бронсон? А ты догадайся сам!» — пожал я плечами, не замедляя шага. Ян Стап просил не беспокоить его ближайшие полчаса, произнес Арлен нервно. Подросток одновременно и отступал от меня, и продолжал загораживать путь. Это было забавно, он уперся лопатками в дверь и стиснул зубы. «Не усложняй», — попросил я. «Ты вряд ли выпил усиливающее зелье, а вот я, да. Я все равно войду, вот только и забью ли тебя перед этим, зависит только от тебя». Арлен не сдвинулся. Тогда я ухватил его за плечо, отбросил в сторону. Впрочем, он не сильно и упирался. Дверь открылась, и я вошел внутрь, оставив нерадивого стража позади. Зал, куда я попал, был пустым. Высокие потолки, деревянные стены, исчерченные рунами. В дальнем конце зала, огромная шкура, невесть зачем наброшенная на кресло, рядом, большое деревянное корыто. На первый взгляд, ничего необычного. Разве что воздух был пропитан металлом. Кровь. Много крови. Я сделал несколько шагов вперед и замер, разглядев то, что принял за накрытое шерстью кресло. Большой духовный зверь склонился над корытом, наполненным мясом. Тело зверя было покрыто грязной серой шерстью, лапы заканчивались острыми когтями, а глаза горели зловещим красным светом. Существо брало куски мяса из корыта когтистыми лапами и жадно поедало их. Я невольно отступил на шаг назад, но доска под ногой предательски скрипнула. Дверь не шевельнулась, Арлен запер ее снаружи. Существо замерло и медленно повернуло ко мне уродливую крысиную голову. «Здравствуй, кит!» – прорычало существо низким, хриплым голосом. «Я же просил Арлена не пускать ко мне никого. Что ж неловко получилось. С другой стороны, не придется ловить тебя в лесу, верно?» Я застыл на месте, не в силах отвести взгляд от этого существа, на котором из одежды был только широченный кожаный пояс со множеством кармашков. Когда крыса поднялась на задние лапы, ее голова почти коснулась потолка. Пол под ней заскрипел, доски протестующе затрещали. От существа исходил сильный запах зверя, тяжелый, удушающий. Тем же запахом, только гораздо менее ярким, пахло от Янстапа, и в чертах его проскальзывало нечто крысиное. Помню, Кира упоминала, что некоторые звери могут превращаться в людей, но если честно, я в это не верил, звучало слишком сказочно даже для этого мира. Крыса провела лапой по морде, утирая кровь. «Думаю, у тебя в голове сейчас возникла мысль, что же здесь происходит», — прорычал Янстап. «И я с удовольствием тебе отвечу. Просто для большинства духовных животных мясопрактиков — весьма сильный допинг. Иначе, как перебив группу наблюдателей, я вряд ли выберусь из города, потому пришлось пойти на некоторые жертвы. Не сказать, чтобы меня это огорчало. Я с трудом воспринимал, что говорит это существо. То, что оно вообще говорило, вгоняло меня в ступор. То есть, ты просто гигантская крыса?» Выдохнул я, чувствуя, как по спине пробегают мурашки размером со слона. Существо скалится, обнажая длинные желтые клыки. «Это я-то крыса?» — рычит оно с насмешкой. «Я, Нидзуми. А вот кто на самом деле крысы? Это Свен Дэ и твой дружок Мастер Линь. Ты еще не понял, кто на самом деле ответственен за взрыв и пепельную лихорадку в Вейдаде? Нидзуми, Нидзуми. Точно, я читал о них. Рассчитываешь, что я тебе поверю?» — спросил я, до боли сжимая копье, и процитировал Монстрологос, книгу о чудовищах. «В человеческом облике, маленькие мерзкие людишки безо всяких моральных принципов, с отличным нюхом и зрением, становятся шпионами и убийцами. Если ты перемолвился с Нидзуми, ты поступишь мудро, если после этого пересчитаешь свои деньги, пальцы на руках, а потом родственников. Я всегда считал эту часть выдумкой, легендой для устрашения детей и неопытных охотников, но радости от того, что сегодня мои заблуждения развеялись, не испытал. Никакого уважения к хозяину дома», Нидзуми рычит и делает шаг вперед. Пол снова трещит под его лапами. «И кто из нас более цивилизован? Придется тебя наказать». Нидзуми бросается ко мне. Пытаюсь переместиться к печати, но руны на стенах вспыхнули, и каст техники сорвался. «На защиту этого дома я потратил целое состояние», — зашипел Нидзуми. «Ты не сбежишь». Я успел увернуться от первого удара когтистой лапы, молнией метнулся в сторону. Второй удар прошел рядом с моим плечом, когти разорвали рукав ханьфу, болезненно и резко дернув меня в сторону. Бросаюсь к ближайшему окну, но Нидзуми движется быстрее. Его лапа схватила меня за шею сзади. «Ты слишком медленный для своей наглости, кит», — прошипел он прямо мне в ухо, а потом сдавил шею так, что мир перед глазами потемнел и погас. Когда я очнулся, все вокруг было черным. Было удушающе жарко, а лица касалась влажная ткань. Видимо, мне надели мешок на голову. Руки и ноги были стянуты за спиной так крепко, что пальцы онемели. «Я разберусь с наблюдателями и раздам указания остальным, а ты привези со склада железный ящик подходящих размеров», — услышал я рычание Янстапа где-то рядом. Он звучал спокойно и даже немного устало, будто он обсуждал какой-то скучный рабочий вопрос. «Увезем Зельевара в Лянгчжоу». Я попытался пошевелиться, но веревки впились в кожу еще сильнее. «Не захотел работать на меня добровольно, будет работать из-под палки», — продолжал Янстап порыкивающим тоном. «Мешок с головы ни в коем случае не снимай. Если верить слухам, этот засранец умеет убивать взглядом. И достань железные кандалы, понадежнее будет, чем веревка». «Нет», — сказал Орлен настолько тихо, что я его едва расслышал. «Чего? Ты представляешь, кому ты говоришь нет?» — прогремел Янстап. Я услышал грузные уверенные шаги. Нидзуми подошел к месту, где находился Орлен. «Что значит нет? Я думал, что маленький, мышиный бунт Орлена на этом и закончится. Но старший ученик меня удивил». «Нет, значит нет», — ответил Орлен. Голос его по-прежнему дрожал, но подросток продолжал говорить. «Я, конечно, людей убивал уже, служу разумному зверю и таскаю вам человеческое мясо. Может, я уже подонок, но даже у меня есть границы, которых я не перейду. Меня бесит кит, но похищать человека, простите, нет». «Странный протест. Мясом людей крысу кормить можно, а еще одного человека похищать, нет, но здесь я с Орленом согласен, не стоит этого делать». На мгновение повисла тишина. «Ты забываешься, Орлен. Я помогал твоей семье, но когда вы с отцом договаривались, вы слишком уж размытыми словами описали то, что нам придется делать, чтобы окупить эту помощь. Вряд ли отец согласился бы на то, что вы поручаете мне все чаще. Вот здесь я Орлена действительно зауважал, пока он не закончил. В общем, делайте с ним, что хотите, но самостоятельно. Я не буду участвовать в этом дерьме. То есть, ты считаешь, что можешь ставить мне условия? Рыкнул Нидзуми. Не знаю, что случилось бы с Орленом, но я почувствовал приближающееся давление знакомой силы. Дверь с грохотом распахнулась, раздался многочисленный топот ботинок. Что здесь происходит? Одновременно с грохотом двери раздался гневный голос мастера Линя. Ох, мать, Сяофэн, бегом к главе. Появление мастера заставило Нидзуми отвлечься. Не желая упускать шанс, я сосредоточился на своих запястьях. Вокруг них начал формироваться лед, он нарастал и нарастал на кожу запястий. «Боюсь, никто никуда не пойдет», — уверенно сказал Нидзуми. Сухой треск лопнувшей веревки прозвучал для меня как музыка. Я сорвал мешок с головы и наконец смог увидеть происходящее. Мастер Линь стоял в паре шагов от дверей, высокий и грозный. По бокам и чуть позади него выстроились практики секты, вооруженные и настороженные, как и полагалось людям, вдруг увидевшим посреди жилого дома громадную крысу с горящими красными глазами. В углу жмется к стене Орлен, руны на стенах дома полыхают от вложенной силы, а двери и окна перегораживает серебристая пленка, как от артефактного щита. Половицы затрещали под лапами Нидзуми, когда он шагнул к мастеру Линю. В воздухе еще сильнее запахло зверем и кровью. Не могу поверить, что мы не заметили в секте настолько выдающуюся крысу. Нидзуми лишь насмешливо оскалился, обнажая свои длинные желтые клыки. «Вы вообще мало что замечаете», – прошипел он. «Но даже если бы я показал свою природу, что с того? Покажи мне пункт устава, где написано, что разумные звери не могут быть членами вашей секты». Мастер Линь нахмурился и махнул рукой. «Взять его», – приказал он. Практики бросились вперед, но Нидзуми лишь усмехнулся. В его лапах появился знакомый мне бутылек с анестетиком, который сразу же полетел на пол. Следом полетели еще два пузырька, совсем незнакомых мне. Последний выпустил зеленоватый газ, заполнивший помещение. Я задержал дыхание. Практики же не успели среагировать. Они начали кашлять и слабеть прямо на ходу. Один за другим они падали на пол, не добежав до Нидзуми. На ногах остался только мастер Линь. «Жалкие людишки», — с презрением фыркнул Нидзуми. «Стоит хоть немножко подготовиться к драке с вами, и она становится похожа на избиение ребенка». Мастер Линь развел руки, и тени в помещении будто ожили. Поползли по стенам и полу, будто мелкие извивающиеся черви. Они подтачивали рунную вязь и тянулись к Линю, оборачивались и липли к нему, пока Линь не превратился в чернейшую фигуру. Мастер Линь опустил руки, и по помещению прошел вихрь теней. Из каждого угла выстреливали острые копья, извивающиеся щупальца или хищные когти. Они устремились к Нидзуми с невероятной скоростью и силой, отбить их было невозможно. Нидзуми зарычал, когда копья пробили его шкуру и на пол упали первые капли крови. С трудом, но он вывернулся из хватки щупалец, а потом отлетел в барьер от чудовищного удара. Я наблюдал за избиением твари. Мастер Линь двигался так плавно и стремительно, что его фигура казалась размытым пятном среди бушующей тьмы. Но Нидзуми все еще был относительно невредим. Да, по шерсти бежали капли крови. Да, он каждый раз отлетал от чудовищных ударов старика. Но спустя минуту мастер Линь изрядно замедлился, а зверь теперь уворачивался от атак, двигаясь с невероятной скоростью, либо позволял им вскользь задеть себя. Но вместо того, чтобы нанести вред, тени словно стекали с его меха. Я почувствовал, как легкие начали гореть от недостатка воздуха. Слишком долго я сдерживал дыхание, боясь вдохнуть хоть каплю ядовитого тумана, который заполнил помещение. За время драки я дополз до окна, и теперь высунул лицо за шторы, жадно глотая свежий воздух. Прохладный ветерок бил в лицо. Отдышавшись, я обернулся. Мастер Линь ускорился, выжимая из тела последнее. Его руки превратились в оружие. Удары следовали один за другим с такой скоростью, что их было трудно различить глазом. Каждый удар метил в горло, глаза, солнечное сплетение, пах. Но Нидзуми был не менее быстр. Его огромные лапы двигались столь же стремительно, отбивая атаки или отводя их в сторону. Каждый раз, когда мастер Линь наносил удар, Нидзуми уклонялся с дьявольской проворностью или парировал его мощным движением когтистой лапы. Однако зверь постепенно отступал, его задние лапы оставляли глубокие борозды на деревянном полу. «Ты хорош, Линь!» — выкрикнул Нидзуми с насмешкой в голосе, не прекращая бой. Его голос был низким и хриплым, но в нем звучала насмешливая уверенность. «Но ты слишком стар, чтобы быть достойным противником». Мастер Лин не отвечал. Его лицо оставалось сосредоточенным и бесстрастным. Он продолжал атаковать с безупречной точностью движений. Только еще бы эти атаки достигали цели. Я наблюдал за этим боем, чувствуя себя ничтожным и беспомощным. Противники размывались в воздухе, двигались куда быстрее, чем я. Это поединок двух титанов, где моя роль сводилась к роли зрителя или жертвы, если бой закончится не в нашу пользу. И, несмотря на всю свою мощь и опыт, мастер Линь начинал уставать и замедляться. Мое заклинание здесь не работало. Не знаю, что за защита была в доме Ян Стапа, но она, видимо, блокировала и заклинание. Я уже дважды использовал его, но все, чего добивался, лишь траты духовной силы. Мастер Линь нахмурился и сделал шаг назад. Его глаза вспыхнули темным светом, и из его тела начали вырываться тени, сродни тем, что я видел у алтаря. Они закрутились вокруг него вихрем. «Сон теней», — пробормотал Нидзуми. «Пожалуй, на этом мы и закончим наш тренировочный поединок». Он вытащил из пояса небольшую металлическую сферу и сдавил ее в кулаке. Все в помещении на секунду замерли, только тени мастера Линя разлетелись во все стороны, доламывая едва светящиеся печати на стенах. Мгновения хватило Нидзуми, чтобы метнуться вперед и нанести наотмашь удар когтистой лапой прямо по лицу мастера Линя. Тот отлетел назад и рухнул на пол без сознания. «Жаль, убивать вас нельзя», — пробормотал Нидзуми, глядя на лежащего мастера Линя. «О ваших смертях сразу станет известно. Слышишь, Кит, похоже, придется тебе обойтись без железного ящика». Нидзуми повернулся ко мне, огромный и устрашающий. «Выходит, про твои навыки убивания одним взглядом мне наврали, или они не действуют на зверей ранга разумный? Печати были разрушены, и теперь заклинание ничего не сдерживало. Я никогда не убивал людей взглядом», — прохрипел я, одновременно со словами пытаясь мысленно активировать заклинание. «У меня немного другая способность». Глава 12. Я молился всем богам, которых только мог вспомнить, чтобы заклинание сработало без слов, без жестов, одним лишь желанием, как уже было пару раз. Я сосредоточился, направил всю свою волю в это желание, и ци внутри меня сдвинулась, повинуясь моим мыслям. Мир вокруг меня замедлился. Движения Нидзуми стали медленными, словно он пробирался сквозь густой кисель. Но даже в этом замедленном времени он успел почувствовать что-то неладное. Его уши дернулись, глаза расширились, и он с места прыгнул в мою сторону, огромная туша с растопыренными когтями. Но он так и застыл в воздухе. Заклинание сработало. Сейчас мне нужно очень внимательно продумать, что я буду красть и в каком порядке. А список здесь большой. Навык. Метаморфизм. 55. Возможно, потеря сознания. Возможно, потеря личности. Возможно, необратимость изменений. Навык. Манипуляция людьми. 48. Искусство обольщения, убеждения и шантажа. Возможно, потеря сознания. Чтобы уменьшить вероятность подобных дебафов, улучшайте тело и разум. Навык. Воровство. 28. Навык. Ловушки. 15. Навык. Аналитика. 44. Способность быстро и эффективно обрабатывать информацию, выявлять закономерности, делать выводы и предсказывать дальнейшее развитие событий. Навык. Маскировка. 37. Искусство менять внешность и манеру поведения для слияния с толпой или избегания обнаружения. Навык. Наблюдательность. 22. Способность замечать мельчайшие детали и использовать их в своих интересах. Навык. Ядоведение. 29. Знание токсинов, способов их приготовления и применения. Пользователь может ощущать отголоски старых экспериментов с ядами. Навык. Блеф. 28. Умение уверенно лгать и вводить в заблуждение даже самых проницательных собеседников. Навык. Акробатика. 16. Ловкость и гибкость, позволяющая перемещаться в труднодоступных местах и избегать опасности. Навык. Бой когтями. 34. Навык. Ментализм. 21. Способность считывать малейшие изменения в голосе, мимике и поведении людей.